узнать, как там дела в нашем банке. Я думаю, еще не спохватились». Газету, пожалуйста. Будьте любезны. Благодарю вас. И присылайте мне каждое утро Геральт. Хальберт Авеню, 27. Знаю, знаю. Только я думал, мистер Холт, что вам не по нутру газеты и всякая такая дребедень. Отчего же? Я читаю о жизни религиозных общин, о подвигах наших духовных наставников. Каждое утро, Геральт, пожалуйста. Вот получите за месяц вперед. В газетах пока не было ни слова. Шефу, видно, нелегко сознаться, что банк ограблен. Боится потерять вкладчиков. А нет ли чего сегодня? Так. Так. Ага, есть. Вот уже пятый день, как исчез Джеспер Холт, младший кассир банка. Правление банка сперва заявило, что все счета в полном порядке, но теперь вынуждено признать недостачу в 100 тысяч долларов. В пятницу Джеспер Холт купил билет до Уокмена. В поезде его видел кондуктор, клиент банка, но, очевидно, он сошел, не доезжая Уокмена. Полиция со свойственной ей оперативностью ведет поиски. Можно с уверенностью сказать, что преступник будет пойман в ближайшее время. Начальник полиции лично руководит операцией. Директор банка? Ага. Директор банка высказал предположение, что Джеспер Холт временно лишился рассудка. Последнее время его мучили сильные головные боли. Ну что ж, отлично. Страховая компания, где банк застрахован от растрат и хищения, предложила полиции помощь своих сыщиков. Так. Ну, Джон... Ты должен, не откладывая, выразить свое сочувствие банку. А, это вы, мистер Холт? Да, это я. Я только что из газет узнал об ужасном поступке моего брата. Я пришел... Мы надеемся, что все объясняется временной потерей памяти. Мы уверены, что он вернется. Если бы я тоже мог этому поверить. Но, как я уже говорил вам, Джеспер, дурной человек, мистер Гриффитс. Он пьет, курит, сотворил себе кумир модной одежды. Боже мой, но это еще не причина, чтобы сделаться растратчиком и грабителем. Я от души надеюсь, что вы окажетесь правы. А пока я хотел бы помочь вам, насколько это в моих силах. Моя священная обязанность способствовать, чтобы мой брат получил должное возмездие, если он виновен. Очень похвально с вашей стороны. Это мой долг, это мой крест, возложенный на меня. Ибо в этом мире, исполненном грехов и соблазнов... Между прочим, мы собираемся произвести обыск в вашем доме. Если не ошибаюсь, вы живете в Роузбенке. Да, и я буду очень рад, если вы осмотрите в моем доме все уголки. Ведь тяжкий грех моего брата, мой грех. Какому сыщику, выражаясь языком газет, поручено это дело?